Есть два вопроса, и потом мне хотелось несколько в заключение сказать о нашем разъезде, некоторые объявления. Такой вопрос: можно ли слушать спокойную классическую музыку? Классическая музыка, она к спокойствию не приведет. Покой дает только Бог, а это заменитель покоя. Она дает какое-то временное успокоение, но не в Боге. А потом будет еще хуже. Поэтому это заменитель покоя, и не надо себя обманывать. Объясните, пожалуйста, как нужно вникать и размышлять о Слове Божьем. Я просто читаю, научите, как правильно. Я хочу такой пример рассказать, как я читал одну книгу. Я как-то рассказывал. Книга-инструкция. Случилось такое, я подключал навесной котел у знакомых. Вообще-то я этим делом занимался, точнее не я помогал. И так, в общем-то, знаком, чтобы подключить навесной котел. Но так случилось, что я сам это делал, подключал, вроде все подключил, и водопровод, и газ. Нужно было подключить электричество, это самое ответственное дело. Позвонил напарнику, чтобы он помог. Да, говорит, там просто все, там все по схеме, все разберешься. Открыл по схеме, посмотрел, большая такая инструкция. Инструкция по технике безопасности, обслуживания, настройки, подключения. На разных языках читаю, смотрю. Открыл эту блок управления, плата, смотрю, столько много контактов, столько соединений, микросхемы. И думаю, куда же подсоединить? А подсоединить нужно не 20 вольт, а 220. Если не так подсоединю среди всех этих контактов, а они все одинаковые, то пойдет дымок, и котел уже ни сервис, ни гарантия, никто не заменит. Это будет уже непоправимая ошибка. Я сильно переживал, чтобы не ошибиться. Смотрю в инструкцию, какой там значок, смотрю на котле. Туда посмотрю, туда посмотрю. Очень внимательно изучал, чтобы не ошибиться. Потому что второй раз после ошибки, второго шанса правильно сделать нету. Нужно сразу подключить без ошибки. Библия – это инструкция, дана нам Богом. Если ее читать внимательно, исследуя внимательно для себя, ошибусь – это грех. Вот если мы так будем осторожно, с благоговением читать, знаете, она будет нам по-новому открываться. Обязательно будет по-новому открываться. Что мешает нам вникать в Писание – это грех. Чистота сердца – это залог того, что Бог будет с нами беседовать. Поэтому первое, что нужно сделать – это очистить сердце. И слава Господу за те души, которые это сделали. А теперь нужно вникать. Возлюбить чистое словесное молоко, как апостол Петр нам советует. Это залог благословения и залог успеха. В заключение я хотел бы такое слово сказать. Я думаю, когда приехали, а в основном все, вот я смотрю, здесь присутствующие, находятся здесь с первого дня. Я говорил о этой теме, которая, можно сказать, родилась у нас на нашем молодежном семинаре руководителей молодежи. Разработали ее, переживали, думали, какую тему, были несколько предложений, какую тему избрать, остановились на этой теме. Что я хочу от Господа? И вот так, к примеру, посмотрели, что я хочу. Братья, я думаю, все вы это видели, старались, чтобы преподать Слово Божие, истину. И всем нам понравилось. Понравилось, что Бог благословил. Я в заключение хочу прочитать текст, всем в пожелание, всем такое вот наставление. Апостол Павел, прощаясь с пресвитерами, братьями в Ефесе, он такое слово сказал. Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 32 стих. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». То благословение, которое мы здесь получили, хорошо, но вы знаете, с Господом это еще лучше. Павел говорит, я не упускал вам возвещать всю волю Божию, но, говорит, я предаю вас Богу и Слову, И Слово может назидать вас даже больше, чем вы здесь получили. Если этому не внять наставлению, не обратиться к Слову, все это потеряется. Слово Божие еще больше будет назидать. Пусть благословит всех в этом Господь.